Книга первая. Михаил Иванович Глинка, его творческая биография и его мысли о музыке и музыкантах. Введение. Эта более чем скромная работа о гении русской музыки сложилась у меня давно. Я долго не решался ее записать, так как о Глинке очень трудно писать. Он по-великому прост, по-человечески прост и скромен, а потому и сложен, когда в него вдумываешься. Кроме того, в жизни его многое, очень многое неясно, в биографии всюду пробелы. А о творчестве его больше сказано слов, чем сделано дело. Советское теоретическое и историческое музыкознание мало Глинка интересуется. Академического издания его произведений нет, рукописи не изучены и лишь недавно описаны. Традиция исполнения вовсе теряется. Мне захотелось только напомнить о Глинке, и я избрал такой путь – построить его творческую биографию на основе его собственных высказываний о своей и не своей музыке и музыкантах, попутно кое-где останавливаясь и комментируя эти высказывания. Страстные и умные почитатели Глинки и знатоки его дела Владимир Васильевич Стасов и Анатолий Константинович Лядов внушили мне глубокое уважение к его памяти. Любовь же к его музыке владела мной с первых лет пробуждения моего музыкального сознания. У меня много накопилось и знаний, и мыслей о Глинке, но их все же мало для обстоятельного о нем исследования. В своих комментариях я лишь намечаю, указываю и вкратце раскрываю те или иные стороны явления, обобщенного именем Глинки, и вопросы, около него возникшие, но не претендую на музыковедческое, широкое и исчерпывающее их познание. Повторяю, я всего-навсего желал бы усилить исследовательский интерес к Глинке, раздразнить им, как явлением, далеко уж не так глубоко известным, освоенным и исчерпанным. Наоборот, многое надо начинать, а не сдавать в архив. Стержнем мне служили записки Михаила Ивановича Глинки. Я их всюду цитирую по изданию «Академия. Москва-Ленинград. 1930 год». И письма Михаила Ивановича Глинки. Я их цитирую по изданию «Финдейзена. Полное собрание писем Михаила Ивановича Глинки. Санкт-Петербург. 1907 год».